Глава 7. Сын разочаровал. Муж тем более. Весь день не могу выкинуть из головы картину, как он сидел в кресле, а та девица пыхтела перед его стояком на коленях. Ну да, хорошая шлюшка. Причем умная, раз способна крутиться сразу с несколькими мужиками и при этом не спалиться. Это дар, наверное. Не каждая так может. Включаю видео и снова слушаю ее слова. Все понятно и четко, но в то же время слушать это очень больно. «Демид, ну как так, а?» — шепчу себе под нос. «Я же в тебе за 20 лет никогда не сомневалась. Не думала, что ты можешь меня на такую дрянь променять. Интересно даже, что случится, когда ты увидишь ее истинное лицо?» Качаю головой, и я потихоньку схожу с ума. Слишком много всего за одну ночь, слишком много ударов. Так нельзя. Нужно собраться и пойти на работу. Сегодня ко мне должен был прийти жених Алевтины. Интересно будет посмотреть на его реакцию. Может, она отменит свадьбу? Или ради сети магазинов, которую должен подарить ей будущий муж? Пойдет до конца? Усмехнувшись, встаю, убираю со стола, мою посуду, а потом иду в душ. Таблетка приводит меня в чувство, головная боль отходит на второй план, но в груди все так же ноет. У меня больше нет семьи. Муж предал, сын тоже. И непонятно, зачем он так орал. Почему я не должна была ехать в свою же квартиру? «Лучше запрети сыну общаться с этой дамочкой». Слова соседки, как острые иголки в самое сердце. «Нет, это бред. Ему же 20 нет. Неужели он встречается с этой сучкой, которая старше на несколько лет? Нет, нет, быть такого не может. У него же еще недавно девушка была». Переписывался с ней часто, на свидание звал. Я думала, он с ней, наконец, серьезно. Снова отбрасываю эти дурацкие мысли. Не может мой сын спать с такой шлюхой. Зачем, когда вокруг него крутится столько нормальных девушек? Почему же Демьян тогда злился? Насчет квартиры спрашивал. Ведь, получается, он ее сюда привел. Судя по словам Демида, он об этом ничего не знал, а та успела настучать. Я не понимаю. Логическая цепочка не укладывается в голове. Если Алевтина все ему рассказала, неужели не подумала, что я могу рассказать и о ее связи с Демидом? Что тогда? Сын закроет на это глаза, как на что-то само собой разумеющееся? Господи, помоги мне не думать ни о чем. Мне надо ехать на работу. В этом доме я просто с ума сойду. Переодеваюсь, звоню в клининговую службу. Мне обещают прямо сегодня приехать, потому что я обещала двойную ставку. Пусть вычистят эту квартиру так, чтобы тут и следа от ее присутствия не осталось. Мне кажется, куда бы я ни прикасалась, везде грязь. Пусть чистит. Ключи Юле дам, пусть пустит в квартиру работников, а завтра поменяю замки. Привожу себя в порядок, забрав сумку, иду в прихожую. Не успеваю обуться, как раздается звонок в дверь. Подхожу, смотрю в глазок и мысленно бью себя в лоб. Да господи, боже мой! Здравствуй, сын! Говорю, едва открыв дверь. Демьян не здоровается, заходит в дом в обуви, разглядывает каждую комнату, а потом идет на кухню. Положив на стол сумку, телефон и ключи, жду, когда он заговорит. Но Демьян не торопится по сравнению со мной. «Мне на работу надо. Говори, что хотел, и уходи». «Уходить? Тебе не кажется, что я имею право тут находиться? Это квартира моего отца. А не твоя собственность, откуда ты можешь меня выгнать?» Ощущение, будто сын мне пощечину влепил. Нет, даже хуже. острый кинжал в сердце воткнул. Что ты несешь? Вообще слышишь, что говоришь? Разве я не прав, мама? Какого черта ты прибежала сюда? Из чего решила, что имеешь право кого-то отсюда выгонять? Я сюда привел свою девушку, а ты ее голой отсюда выставила. Демьян рычит, сцепляя челюсти, бьет ладонью в стол, а потом вообще толкает его в сторону. С грохотом оттуда сыплются все мои вещи. «Для начала сбавь тон, Демьян», — говорю строго. «Не забывай, с кем ты вообще разговариваешь. Я твоя мать, а не баба из борделя. Пожаловалась, значит, сучка вчера». «Выбирай выражение, когда о ней говоришь». Он шокирует меня каждым словом. Я не узнаю собственного сына. «Она не такая истеричка, как ты. Ничего мне не говорила, хотя должна была. Ни слова. Зато хорошие соседи все рассказали. Как ты ее голой выкинула и при этом оскорбила. Я тебе этого никогда не прощу, ясно тебе?» Сын одним махом валит на пол все, что еще осталось на столешнице. Я в шоке открываю рот и закрываю его. Не то чтобы мне нечего было ему сказать, наоборот. Но, черт возьми, почему-то я от боли ничего выговорить не могу. Это мой сын? Это Демьян, которого я родила, растила столько лет? Тот самый малыш, который меня на работу не пускал, говорил, что будет скучать по мне, который расцеловывал меня перед сном и просил, чтобы я отходила от него? Это тот самый сын, которому я искала самую лучшую школу, а потом и университет, ради которого я делала все, что он только просил. Тот самый, самый родной человек на свете, из моей плоти и крови. Ты набросился на меня из-за какой-то гулящей девицы, Демьян? Едва слышу свой голос. Из-за той... «Хватит ее так называть!» — кричит он. Глаза красные-красные, губы от злости поджаты. А в следующий момент его кулак вообще впечатывается в стену рядом с моей головой. «Мама, прекрати! Когда ты успела стать такой, а? Как ты можешь вмешиваться в мою жизнь и уничтожать? Она моя девушка! Нравится тебе это или нет, но это факт. Девушка, которая спит сразу с несколькими мужиками и есть гулящая!» Теперь кричу я и отталкиваю сына, упершись в его грудь ладонями. Он чуть ли не падает, наткнувшись на стол, который сам же свалил на пол, но равновесие все же удерживает. Он выпрямляется и смотрит на меня ненавидящим, убивающим взглядом. «Открой глаза и посмотри вокруг! Я именно с ней застала твоего отца в его офисе!» Уму непостижимо. Мне с трудом верится, что это действительно происходит в моей жизни. Муж и сын спят с одной и той же девицей. К тому же у нее в запасе еще несколько. А также она готовится к свадьбе. Но ни муж, ни сын мне не верит. Как так получилось, что она может их убедить, а я, мать и жена, не могу показать ее истинное лицо всем, кого она на пальцах крутит? Да я же то видео всем на свете разошлю. Еще и в сеть загружу, чтобы звездой ее сделать. Звездой порно, ага. Черт бы ее побрал. Получается, она не бросала слова на ветер, когда орала, что всех любимых у меня отнимет. Но я не позволю. Покажу. И жениху покажу то видео. Там же все видно и слышно. Все ее признания. Я это дело просто так не оставлю. Докажу в первую очередь сыну и мужу, что я не истеричка, что я права, и что они не имеют права так со мной обращаться. Все покажу и докажу. А потом... потом перестану с ними общаться. Как бы больно ни было, я действительно всех потеряла. И мужа, и сына. Вот так вот. мою жизнь, семью сломала какая-то девица. А самое тяжелое, что мои родные мне не верят. Не думал, что ты до такого докатишься. Папа, конечно, был прав, когда говорил, что ты истеришь. Но я все-таки считал, что в чем-то ты тоже права. Бред за бредом несешь. Папа и Аля, господи! Глаза сына недобро сверкают. Он смотрит на меня так, будто перед ним враг, а не родная мать, которая его родила и воспитала. Я же понимаю, что вырастила сына неправильно. Слишком его избаловала, слишком доверилась, всегда поддерживала. Очень зря. Мне вот интересно, как бы ты отреагировал, застукай свою любимую, делаю акцент на последнем слове, с другим. Так бы и сказал? Ну, бывает, ради здоровья тела. Моя любимая не посмеет мне изменить. Вот оно как. А то, что твой отец был с другой, это нормально. Не находишь, что у тебя проблемы с логикой? Он мужик, мама, причем видный мужик. Если бы моя жена постоянно истерила, мне тоже стало бы на нее плевать. Поэтому я уже поддерживаю отца, да, и не жалею. Я никогда не истерила. Хриплю. Боль в груди усиливается. Тело дрожит, а на глаза набегают слезы. Сын не щадит. Не задумываясь, бьет в самое больное. И все ради какой-то сучки. Он проходится по мне, как каток. Так сильно любит ее, что и на мать наплевать. Я бы не лезла к нему, будь его девушка нормальной, а не продажной, которая спит сразу с несколькими мужиками. «Да верю, ага!» — рычит он сквозь стиснутые зубы. «Правильно папа делает!» «Мужчинам можно сразу с несколькими, а женщинам нет?» «То, что вы делаете, — это предательство, сынок. По сути, это я для вас все сделала. Я вас на ноги подняла, всегда была рядом, поддерживала. А вы при первой же возможности пошли налево. Молодцы, слов нет. Ты пожалеешь, Демьян». «Господи, мама, да что с тобой? Кто тебя предал-то, а? Ну, папа с другой бабой разочек переспал. Что с того? Перешагнете и забудете. А насчет сожаления, это ты как раз пожалеешь. Может, тебе надо было для начала мне позвонить, перед тем, как Алю выгнать отсюда? Ну, или хотя бы позволить ей одеться? Что за дичь ты натворила?» «Говоришь, она тебе не жаловалась». Я горько усмехаюсь. «Окей, я тебе верю. А причину ты хоть знаешь, а? Не задумываешься?» Кручу пальцем у виска. «Да потому что спалиться боится. Допустим, я несу бред. Ведь всегда была тупой истеричкой. Да, Демьян?» Я кривлюсь от собственных слов. «Неужели сын действительно считает меня такой? Или от злости так говорит? Иди к отцу, покажи фотографию своей любимой Али и спроси, не она ли ему сосала в кабинете?» Противно от своей же речи. Никогда не думала, что с сыном такое буду обсуждать. Но выбора мне не оставили. «Из-за того, что ты пытаешься очернить мою девушку, я должен спрашивать у отца заведомую чушь? Это бред. Моя Аля не такая. Вон, даже не стала звонить и говорить, как ты с ней поступила. Хватит уже. Я с тобой даже разговаривать не хочу. Никогда не думал, что моя мать так со мной поступит. Надо было прощения у нее попросить. Как бы ты поступила на ее месте?» «Я никогда не буду на ее месте. Я не такая подлая и низкая. Не смей нас сравнивать. Я всегда была верной и любящей женой. А еще старалась быть лучшей матерью. Жаль, что не получилось, раз собственный сын таким оказался». «Каким таким, а?» — смеется он, запрокинув голову. «При первой же возможности укатила от отца. Молодец!» Качаю головой. Это Какой-то страшный сон, ей-богу. Это же Демьян передо мной стоит. Это точно мой сын. По щекам текут слезы. Не сразу соображаю показать ему вчерашний спектакль. Ищу глазами свой телефон. Такой бардак на кухне, что скорее уйти хочется. «Сейчас покажу тебе истинное лицо твоей любимой Али!» Проговариваю зло, шарю рукой по вещам на полу. Стакан сломан, чайник тоже. А телефон... А, вон он, нашла. Беру в руки и хочу снять с блокировки, но... Телефон черный, явно отключился. Не включается. Черт! Что происходит? Мобильный не реагирует. Замечаю небольшую трещину на экране. Господи, это конец! Ну, показывай, торопит сын. Вселенная на стороне твоей любимой Али! Хочется закричать, но я кусаю губу изнутри. Может, еще не все потеряно?